Ясно, командор, жду остальных. Еще два отряда, также не сумевшие пройти дальше Грома, появились на торговой улице. Как-то само собой Гром стал их командиром. Может, потому, что ему больше остальных сопутствовала удача, остальные сотники предпочли слушаться его. Кнехт, иди по левой стороне улицы. Я по правой. Вы со своими отрядами идете ярусом выше. И смотрите в оба. Командор считает, что с нами играют. Сотники согласно кивнули. Кнехт отвел своих людей на другую сторону, а еще двое со своими людьми поднялись на вторые ярусы, также по разным сторонам. Всего насчитывалось 5 ярусов. И везде, мигая манящими вывесками, работали магазинчики и прочие заведения. Разобравшись, отряды двинулись дальше. Торговая улица просто поражала своим масштабом. Она походила на настоящий квартал земного города, только была чуть меньше размером. По бокам вверх, словно балконы, уходили террасы дорожек, ведущих к таким же магазинчикам и кафешкам. Даже деревья на газоне с живой травой по центру улицы росли карликовые, 1,5–2 метра высотой. Но полюбоваться всем этим не удалось. Вдруг среди гулкой тишины раздались многочисленные выстрелы, даже более того, шквальный огонь. Вокруг начали падать легионеры. Не столько от ранений, хотя и ранения появились в большом количестве, сколько от того, что их сбивали чувствительно бившие по броне пули. Упал Ирон, на колени, получив чувствительный удар по голове. Потом в грудь, пуля срикошетила, оставив на броне глубокую вмятину, и Финист, понимая, что так его прибьют, рванул вправо, к ближайшему укрытию. Укрытием оказался магазинчик подводного снаряжения. Рон влетел в него со всего размаху, разбив витрину. «Рассредоточиться!» — прозвучала запоздавшая команда сотника Грома. Вслед за Финистом в магазинчик влетели еще несколько легионеров. Остальные также врывались в ближайшие помещения. Вскоре все, кто уцелел, оказались в укрытиях, а на имитации брусчатки торговой улицы осталось лежать несколько десятков солдат, не считая тех, что полегли ярусом выше. Многие оказались просто ранены, в ноги, руки. Они шевелились, стонали, кричали, а неизвестные нападавшие методично их расстреливали, буквально припечатывая к полу частыми попаданиями. Броня легионера мгновенно покрывалась многочисленными вмятинами, после чего, не выдержав каленого напора, пробивалась, и церберы замирали навсегда. Застучали ответные очереди, вступили в бой и соседи Финиста. Рон также выглянул из укрытия, но ничего не увидел. Неизвестный противник поспешил ретироваться, понимая, что тягаться с настоящим штурмовым оружием ему не под силу. Легионеры, держа оружие наготове, стали осторожно выбираться из своих укрытий. «Командор, это сотник Гром. На нас напали!» — услышал Финист кричавшего в рацию сотника. «Кто?» — хрипело в ответ. «Не знаю, командор, но у нас серьезные потери. Порядка 40 человек. Мы нарвались на засаду. Произошел жесткий огневой контакт». «Кто это, командор? Если ты еще не понял, то это личная охрана господ пассажиров первого класса». «Я понял, командор», — насупился сотник Гром, секунду спустя придя к тому же выводу. «Видимо, они получили право носить личное оружие на борту». Гром кивнул, подумав, что немалая заслуга в переписывании правил их пиратские действия на Рамире и других планетах. «Но что нам делать? Что и остальные, Гром? Пробивайтесь вперед. Как только захватим капитанский мостик, мы заставим их сложить оружие. И поспешите. А то, кажется, этот линкор что-то задумал». «Понял. Конец связи». Гром осмотрелся. Все пошло не так, как они планировали, и легкая прогулка превратилась в кошмар. Сотник попробовал подсчитать возможную численность противостоящих им охранников и чуть не обомлел. Если у каждого пассажира первого класса минимум один охранник, то их порядка 10 тысяч. По крайней мере, никак не меньше 5 тысяч против 500 наших гамадрилов, — ужаснулся Гром, подумав в легком смятении. «Уж лучше бы мы штурмовали линкор. Там, по крайней мере, экипаж всего 2 тысячи. Собрать боеприпасы», — приказал сотник, понимая, что перестрелки затянутся надолго и дорог будет каждый патрон. Примерно о том же думал Рон Финист. Несмотря на такое огромное количество вооруженных профессионалов высшего класса, шанс выполнить поставленную перед ними задачу оставался. В конце концов, охрана больше охраняет своих клиентов, засевших по каютам, и сосредоточиться на отражении первых ворвавшихся на ярусы первого класса групп. Вряд ли они будут особо мешать нам после того, как мы пробьемся, ведь мы пришли не за богачами, подумал Рон. Если мы не будем их беспокоить, то и они не станут на нас кидаться. Поднимаемся, приказал сотник, когда объединенный отряд дошел до конца торговой улицы сразу по всем ярусам, легионеры прочесали их в поиске противника, но никого не нашли. Наверх вело множество лифтов и широкая лестница. По ней-то бойцы и начали восхождение к палубам первого класса. Группа поднялась на 5 ярусов, прежде чем оказалась на самом верху, сбившись в кучу. Закрыто, господин сотник. Ну, естественно. Сотник Гром, стараясь держаться уверенно, подошел к препятствию. Но прежний способ открывания дверей ни к чему не привел, потому как дверь имела дополнительное запорное устройство, заблокированное с той стороны. Пассажиров первого класса защищали всеми возможными способами. Что ж, придется воспользоваться более весомым аргументом, вздохнул сотник Гром, вытаскивая из своего подсумка 2 плитки взрывчатки. «Отойти», — скомандовал он, прикрепив взрывчатку к двери. Отойдя на безопасное расстояние, сотник нажал на кнопку дистанционного подрыва. Грохнул сильный взрыв, буквально выбивший двери внутрь. «Сейчас прямо перед вами окажется главный Т-образный коридор, продольный и поперечный от одного борта к другому. От поперечного параллельно продольному по обе его стороны еще по 2 коридора». Напомнил легионерам сотник Гром то, что они и так прекрасно помнили. «Ну и встретит нас», — ужаснулся Рон Финист, понимая, что из всех 5 коридоров, словно из укрытий, по ним откроют шквальный огонь, начнут валить прямо в проеме. «Вы прикрываете проникающих», — определил 4 легионеров Гром. «Церберы заняли свои места. Остальные, вперед. Нужно завоевать плацдарм. За легион, за повелителя», — прокричал вбитый в головы легионеров клич сотник Гром. «За легион, за повелителя», — прогрохотали легионеры, опьяненные кровью, и той, что уже пролилась, и той, которой еще предстояло пролиться, их крови. «Вперед!» Первые легионеры-смертники с разбегу бросились в пролом. Случилось то, что и предвидел Рон. Первых легионеров буквально нашпиговали пулями. Они не успевали сделать и 3 шага, как валились замертво. Подавить огонь не могли даже прикрывающие, стрелявшие практически вслепую во все стороны. А легионеры все продолжали вламываться, стреляя по сторонам, только переступив порог. И падали, падали, падали, не успевая добежать до стен главного коридора, прошитые 10-ми, даже 100-ми пуль пистолетов-пулеметов телохранителей. Сбившиеся в настоящую армию, они только и успевали, что менять магазины и меняться друг с другом, когда патроны вообще заканчивались. Дошло до того, что образовался настоящий вал из убитых церберов, и раненые легионеры, прикрывшись телами убитых товарищей, словно из окопов, открывали ответный огонь. Только это, наконец, и смогло в какой-то степени подавить огонь защитников. Подошла очередь Рона. С бешено стучащим сердцем он бросился в проем, вслед за 3 кричащими клич бойцами, поджимаемый теми, кто готовился броситься вслед за ним. Увиденное ужаснуло его. Тела, кругом тела и оружие легионеров, 10 тел, и этот вал, а по сторонам пляшущие огоньки, извергающие дождь из стали. Тут уже окончательно стало не до размышлений. Стрелять или не стрелять, убивать или не убивать. Вступил в силу закон джунглей, и тут либо убьешь ты, либо убьют тебя. Рон перепрыгнул через груду тел и упал, сбитый несколькими ударами в грудь и в шлем. Но его, тем не менее, на какое-то мгновение охватила безмерная радость. Он прорвался через этот ад. Теперь он в кишке главного коридора, и перед ним всего-то каких-то 6 огненных точек вместо 18, да и стреляет по нему максимум 1 из 6, остальные строчат по тем, что напирают сзади. А один – это такая мелочь. Рон почувствовал, как и по его спине, груди, в зависимости от того, в каком положении он находился, на спине или на животе, шлепают эти злобные кусочки стали, но отскакивают в рикошет. Больно ударило в левое плечо и мотнуло голову так, что чуть не сломало шею. Тем не менее, катаясь по полу, точно объятый пламенем, стремясь потушить на себе огонь, Рон начал стрелять из колуна сначала вслепую, а потом, когда еще несколько человек преодолели расстояние, более прицельно. АК-407 оказался куда мощнее всех 6 стволов, вместе взятых, а когда к колонну присоединились Фяк-407 следующих, кто прорвался к стенам главного коридора, неизвестный противник в один момент отступил, чтобы не оказаться продырявленным. Пули колуннов разбивали все в мелкие куски, и перекресток коридора в один момент стал напоминать погрызенный нубисом косяк двери от продуктового склада. Наметился положительный перелом и с огневыми точками на перекрестках, параллельных главному коридору. Их, наконец, тоже подавили, и телохранители отступили на запасные рубежи. «Вперед! Вперед!» — подгонял бойцов сотник Гром. «Не стоять!» Легионеры, послушно встав, побежали дальше по поперечному коридору, стремясь захватить инициативу в свои руки. Рон осторожно выглянул из-за расстрелянного угла и тут же отпрянул. В противоположную стенку впилось несколько пуль. «Впереди засада, господин сотник», — предупредил финист, отстреляв короткую очередь в ответ. «Понял». Ворвавшиеся вслед за ними легионеры с боями прорывались поперек главного коридора. На перекрестках, в параллельных с главным коридорах завязывались перестрелки. Но они ни к чему не приводили, кроме как к трате боеприпасов. Охрана отступила и дальше никого не пропускала. 15-й. Рон, прекратив стрелять в сдерживающего их на перекрестке противника, обернулся на голос сотника. «Да, господин сотник, замени рожок», — Гром протянул магазин, отстегнутый от автомата одного из ранее убитых бойцов. Финист послушно перезарядил колун, тем более что патронов в его рожке осталось едва ли больше десятка, и отдал почти пустой магазин указанному сотником бойцу, который тут же принялся быстро набивать его патронами из картонной коробки. «Тебе и десятому оказано великое доверие», — положив руку на плечо Рона, начал речь Гром, одновременно кивнув головой на соседнего с Роном бойца, также перезарядившего свой АК-407. Финист уже понял, что он него хотят, и это его не обрадовало. «До нашей цели, лестницы, ведущей к капитанскому мостику, всего 200 метров, а также десяток перекрестков, возле каждого из которых нас будут встречать со всей теплотой перекрестного огня», — думал в ответ финист. «Нам нужно преодолеть это расстояние, и вы пойдете первыми. Повелитель рассчитывает на вас, не подведите его». «Служу повелителю», — выкрикнул 10-й. Рон под пристальным взглядом сотника Грома также гаркнул эту чушь. «Мы прикроем вас. На счет 3, вперед». «Приготовились». Рон и 10-й, передернув затворы колунов, припали на колено, готовясь к самоубийственному рывку. «Раз, два». Начал отсчет сотник. На счет 2 бойцы открыли прикрывающий огонь по противнику. 3. Отсчитал Гром. Рон, судорожно вздохнув, бросился вперед из-за угла в главный коридор направо. Не во весь рост, как 10-й, а сделав кувырок, отработанный на бесчисленных тренировках, и быстрый бросок к правой, меньше всего простреливаемый противником из-за прикрывающего огня стене. Рон старался не думать над тем, как ему поступить дальше, тело само реагировало на угрозы. И пока все шло удачно. Место, где он приземлился после кувырка и от которого тут же отскочил вправо, разлетелось дождем пластика от частых попаданий. Позади раздался вскрик, но финист, не обращая на него внимания, рванул дальше и, что-то крича, начал стрелять из своего колуна во все стороны, заставив противника спрятаться за углом. Снова кувырок к левой, опасной стене, и вот ему почти полностью открылся перекресток и чей-то бок. Автоматная очередь, и противника отбросила в мертвую зону. Снова бросок к правой стороне. На этот раз он чуть опоздал, и срикошетившие от спины пули бросили его навзничь, придав чуть большее ускорение и совсем уж ненужное вращение. От смерти его спас вновь раздавшийся заградительный огонь, замолчавший, чтобы не подстрелить своего, опять заставивший противника откинуться назад, но это им не помогло. Рон быстро вскочил на ноги и, сделав очередной, последний бросок, в перекате расстрелял двоих слева и, резко сев, добил оставшегося в правом ответвлении, никак не ожидавшего подобного финта. «Чисто, господин сотник». Церберы поспешно заняли захваченный перекресток. «Молодец, 15-й. Похвалил сотник и выжидательно уставился на Рона. Финисту не оставалось ничего другого, как ответить. «Служу повелителю. А раз так, то для тебя новое задание». Рон, чертыхаясь в душе, сам взял новый рожок из рук Грома и перезарядил АК-407. С новым напарником он также на счет 3 ринулся в атаку. Лишь чудом Рон находил лазейки в плотном огне противника, как в этой, так и еще в двух атаках. В последнем, пятом рывке, Рон получил сильную контузию, сразу от двух попаданий в голову и свалился в беспамятстве. Дело закончил его напарник, которого, впрочем, тоже порешили, но посланное в атаку подкрепление окончательно захватило нужную лестницу. Телохранители богачей отступили дальше, думая, что штурм продолжится, не зная, что захватчики уже выполнили поставленную задачу. Лестница, ведущая к капитанскому мостику, оказалась в руках легионеров. Отряды начали подъем. Комсостав лайнера никто не защищал, и мостик удалось взломать без особых проблем. Несколько брикетов взрывчатки и бронированную дверь снесло вместе с косяком. «Готово, командор», — радостно объявил сотник Гром, связавшись с Морфеусом. «Капитанский мостик под нашим контролем. Ну, наконец-то», — позволил себе проявление чувств Кэрби. Все то время, пока шел штурм, он сидел с застывшим, точно маска, лицом. Оказанное его Цербером ожесточенное сопротивление со стороны телохранителей пассажиров первого класса, самоорганизовавшихся в армию, оказалось для Морфеуса не то чтобы полной, но очень неприятной неожиданностью. Обычно телохранителям на борту кораблей не полагалось носить ничего эффективнее электрошоковых пистолетов. Остальные службы Салимании отряды легионеров захватили весьма быстро. Машинные отделения, палубы со спасательными ботами и даже артиллерийские батареи. Лишь с капитанским мостиком возникли проблемы. Телохранители, а точнее охраняемые, думали, что пришли по их душу, и охранники, как и прописано в контракте, всеми способами защищали своих клиентов. Тут еще линкор, получивший весть о попытке захвата лайнера, начал непонятные маневры. Связаться с ним и узнать намерения боевого корабля не получалось. «Пошли-ка отсюда, гарпун!» Поспешил Кэрби убраться со своего Эллина еще во время середины штурма. «Так точно, командор!» И сделали они это вовремя. Через пару минут грузовик буквально срезало снайперским выстрелом электромагнитной пушки. Взрыва не произошло, так как Эллин сбила болванкой, но восстановлению он уже не подлежал и, беспорядочно вращаясь, улетал в глубины космоса. «Вовремя мы», — прохрипел Кэрби, наблюдая за удаляющейся грудой железа в иллюминатор соседнего отсека. «По крайней мере, у нас будет целый лайнер». И вот когда Салимания наконец оказалась в их руках, Морфеус не смог удержать вздоха облегчения. С верной охраной Кэрби тут же поспешил на капитанский мостик лайнера, чтобы занять причитающееся ему кресло. «О боже!» Не удержался от вскрика Морфеус, когда увидел горы трупов своих церберов, лежащих друг на друге дальше по проходу, то тут, то там. Кэрби готовился перешагнуть через горы трупов на пути к своей мечте. Еще большие, чем это, в сотни тысяч, в миллионы, десятки и даже сотни миллионов большие. Но в буквальном смысле слова перешагивать через тела, и не врагов, а своих церберов, частью еще живых, валяющихся в огромной луже крови, на которых он потратил столько сил, времени и ресурсов. Неужели нельзя как-то по-другому? Гром оглянулся по сторонам Кэрби, показывая на окружающие его ужасы. «Увы, командор, какие у меня потери? Еще считаем, еще считаете», — передразнил Морфеус. «Примерно хотя бы, больше 100, еще раненые, бездари. Ну а каковы потери противника? 7 человек, командор». Под испепеляющим взглядом Кэрби Морфеуса сотник Гром, казалось, уменьшился в размерах и, видя, что с губ командира готово сорваться что-то ужасное, Гром поспешил добавить: «Но мы выполнили поставленную задачу, командор, капитанский мостик ваш». Кэрби, едва уняв гнев, ничего не сказав, повернулся и зашагал по направлению к захваченному центру управления лайнером. Перед самым подъемом наверх он остановился возле одного из лежащих без шлемов бойцов, из ушей и носа лежащего текла кровь. «Мертв, контужен, командор, тот самый, он», — подтвердил Гром. «Сейчас я разберусь со всеми проблемами, и как только разберусь, пригоните сюда докторов из корабельного лазарета и окажите раненым всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь». «Слушаюсь, командор». «Ему в первую очередь». «Слушаюсь, командор». Морфеус, наконец, оказался там, где так жаждал оказаться, в кресле капитана лайнера. Масштаб потерь с этого момента ушел на второй план. Он получил намного больше. Настоящий лайнер, огромное транспортное средство. «Включить громкую связь», — потребовал Кэрби Морфеус. Под дулами автоматов никто не посмел ослушаться, и связист, произведя несколько действий на своем пульте, пролепетал: Желаете видя? А что, можно и видя? Поинтересовался с удивлением Морфеус. Да-да, двоих легионеров мне за спину, приказал Кэрби и, когда те встали с автоматами наперевес, демонстрируя собою несокрушимую силу, пригладив волосы на голове, позволил. Включай. Оператор связи произвел еще несколько действий и кивнул. Готово. Отлично. Внимание пассажирам и экипажу лайнера Салимания. Лайнер захвачен. Подчиняйтесь всем требованиям, моим и моих людей, и с вами ничего не случится. Отдельно обращаюсь к вооруженным людям, телохранителям. Несмотря на то, что вы натворили немало дел и убили многих моих людей, приказываю сдать оружие. С вами ничего не случится. В конце концов, вы выполняли свою работу. Выполняли хорошо, а профессионалов я уважаю. Тем не менее, тех, кто откажется сложить оружие, ждет смерть. Некоторые из вас могут подумать и убедить своих коллег в том, что еще не все потеряно и все можно исправить. Но не советую. При малейших признаках бунта я отсеку мятежные отсеки и стравлю давление до минимума. Надеюсь, все понимают, чем всем это грозит. Думаю, да. А потом всех зачинщиков и их приспешников я выброшу в открытый космос. Ясно. Итак, жду всех на торговой улице. Выходить небольшими группами с оружием над головами с отстегнутыми магазинами. У вас 5 минут. Кэрби связался с Громом, спросив. Ну что, они выходят. Выходит, командор. Первые появились. Отлично. Выдохнул Морфеус. Он отлично понимал, что если бы телохранители получше перегруппировались и нанесли удар, то у них все могло получиться. Но проблема заключалась в том, что они не слишком хорошо сработались, действовали независимыми группами, так и не выбрав централизованного управления, и, кроме того, не знали, какими силами располагает противник, не знали, что от всей абордажной команды осталось всего 350 человек и половина из них изранены. Теперь разберемся с чертовым линкором. Он еще на связи. Так точно, закивал связист. Включай. На экране появилось изображение пожилого флотского полковника. Он не стал кричать, задавать дурацких вопросов и требовать от захватчиков невыполнимого. Лишь представившись, спросил. Полковник Карелла, командир линкора «Гепард», что вы хотите? Люблю умных людей, схватывающих сразу суть. Не удержался от колкости Кэрби, ожидавший истерики с угрозами и прочими пошлостями. Но никаких требований у нас нет. Морфеус сполна насладился произведенным эффектом. Глаза полковника округлились, а лицо вытянулось. Полковник даже беспомощно обернулся, дескать, все правильно ли он расслышал. «Я не понимаю», — признался командир линкора. «К чему это все? А тут нечего понимать, полковник», — хохотнул Кэрби. «Я уже получил, что хотел. Что именно? Заложников. Заложники мне по боку, полковник. Я взял себе корабль. Я вас никуда не отпущу». Морфеус засмеялся. «А что вы можете мне сделать, полковник? Взять штурмом? Не смешите. Я пробью вам двигатели. Не стоит, полковник. Как только вы сделаете это, я начну убивать заложников. Вас, насколько я знаю, за это не похвалит. Что вы предлагаете? Я отпущу часть заложников в обмен на возможность уйти. А что с другой частью?» Насупился полковник. Он оказался в заведомо проигрышной ситуации. Мало того, что не уберег весьма богатых и влиятельных пассажиров от налета пиратов, так еще и корабль потеряет. В общем, с карьерой по-любому придется распрощаться. Хоть сейчас стреляйся. Как я уже сказал, они мне без надобности. Как только удостоверюсь, что меня никто не преследует, я отпущу их на спасательных шлюпках возле одной из планет, где они смогут дождаться помощи. Понятно. Сразу стало ясно, что полковник в это плохо поверил, но Кэрби это не занимало. По правде говоря, он еще сам не решил, будет он отпускать оставшихся или нет. Можно вопрос? Валяйте, полковник. Зачем вы это делаете? Рано или поздно мы вас найдем. Такой большой корабль, как бы ни был велик космос, не так уж легко спрятать. Не нужно угроз, полковник. Цель моей затеи я, пожалуй, оставлю в тайне. А теперь присылайте шаттлы. Заберете часть пассажиров, которых я отпущу в качестве жеста доброй воли. И без фокусов, полковник, иначе мои ребята всех порешат. Хорошо. Морфеус разорвал связь с линкором и повернулся к гарпуну. Передай сотникам, чтобы всех старше 30 лет вытаскивали из кают и гнали на швартовую палубу. Молодых оставлять. Так точно, командор. А не лучше ли объявить об этом по радио? Не лучше, усмехнулся Кэрби. Они перетрусят, решат, что мы их всех в расход решили пустить и попрятаются в своих хоромах. Потом ищи их, вытаскивая из шкафов. Хотя тех, что поверит, наверняка будет больше. Но тут возникнет другая проблема. Попрет молодежь. Придется тратить силы на ее сдерживание. Такое начнется, гарпун, что лучше и не представлять. Лучше пусть они тихо мирно сидят у себя и не дергаются. Пускай мои бойцы обойдут все каюты и повытаскивают всех, кто на вид старше 30. Ясно. Они нам все равно не нужны. Марокко только одна, да ресурсы на них тратить, а ресурсы нам еще понадобятся. Так что пускай с богачами флотские маются. Сейчас только разберемся с замками, как открыть заблокированные и заблокировать тех, чтобы они не убежали и не создавали нам проблем. Как это сделать, капитан? Повернулся Морфеус к бывшему командиру лайнера. Как показалось Рону, очнулся он от дикого визга. Вниз по лестнице спускались пассажиры, их подгоняли ударами рук, ног, прикладами. «Пощадите!» – кричали мужчины. Женщины просто ревели. Но на их причитания легионеры не обращали внимания и продолжали гнать вниз. Почувствовав острую боль в руке, финист понял, что ему что-то вкололи. Как бы ни был он слаб, инстинкты сработали молниеносно, и горло человека, державшего в руке шприц, оказалось в железной хватке Рона. «Что ты сделал?» – спросил финист, приблизив лицо старичка к своему лицу. «Я ХРР», – захрипел старик, пытаясь разжать пальцы своего пациента. Когда он смог чуть ослабить хватку, прохрипел: «Отпустите меня, я, доктор, отпусти его». «Слушаюсь, господин сотник», – сделал попытку встать Рон, отпустив старика, но сил оказалось недостаточно, и финист снова опустился на пол, соскользнув по стене. «Ты контужен. Доктор дал тебе укрепляющую сыворотку. Она подействует через 5 минут, и ты сможешь встать в строй и помогать своим товарищам, а не валяться мешком говна на полу». «Спасибо, господин сотник». Гром ушел, а Рон остался сидеть, с большим трудом вспоминая, что с ним произошло. От этих воспоминаний, а может, от сыворотки, его бросало то в жар, то в холод. Он полностью осознал, благодаря какому великому чуду он остался в живых. На его доспехах не осталось живого места, а он даже не ранен ни в руку, ни в ногу. И это в той лавине из пуль. Проходящий мимо по своим делам сотник Гром, державший за руку какую-то тихо хныкающую девушку, присмотренную явно для плотских утех, остановился рядом с Роном. «Отдохнул. Отвечай». «Так точно, господин сотник». На этот раз финисту удалось встать и принять стойку смирно. «Отлично. Выполняй приказ повелителя». «Простите, господин сотник». «Ну да», — кивнул себе Гром. «Ты не знаешь. Повелитель приказал спустить вниз всех пассажиров старше 30, их забирают флотские. Повелитель проявляет свою милость. Молодых оставлять. Каюты открываются большой зеленой кнопкой. Чтобы обнаруженные молодые не сбежали из своих кают, запирай их, нажав на панели цифру 1. Тебе все ясно, легионер». «Так точно, господин сотник. Выполняй». «Слушаюсь, господин сотник». Гром ушел дальше по коридору в поиске свободной каюты. Девушка упиралась, но сотнику это, кажется, даже нравилось. Рон поспешил вниз, туда, где шел отбор стариков. Финист прибился к одной из групп легионеров и быстро сориентировался, подсмотрев за тем, как они работают. А работали они просто. Как и сказал сотник Гром, ударяли кулаком по зеленой кнопке на панели, двери послушно плавно расходились, и Цербер, врываясь внутрь, через некоторое время выводил пассажиров старше 30. Если там оставались молодые, нажимали единицу. Зеленая кнопка загоралась красным, тем самым сигнализируя, что каюта уже проверена. Чего уж проще. Со слегка затуманенным сознанием Рон приступил к работе. Вот его первая дверь. Она, как и все прочие, оказалась разблокирована и послушно открылась от нажатия зеленой кнопки. Финист вошел внутрь. В первой комнате никого не оказалось. Рон пошел по часовой стрелке, обследуя все комнаты. В одной из них он нашел проживавшую здесь семейную пару. Мужчина и женщина сидели в углу, прижавшись друг к другу, и обливались слезами. Финист оценил их возраст лет на 40. Хотя женщина выглядела моложе, но интуитивно он понял, что это лишь маска, результат пластической хирургии. Сцена была не очень приятна, но тем не менее финист не почувствовал к ним никакой жалости. Одно лишь безразличие. «Почему? Задался он вопросом. «Ну да, их же отпускают. На выход!» — приказал Рон, стволом колуна указывая на дверь. «Пощадите!» — запричитал мужчина. «Мы заплатим. Только не убивайте. Не убивайте!» — зарыдала его жена. «Вас ведут на швартовую палубу», — попытался объяснить Рон, в котором все же проснулось что-то вроде жалости. «Если помните, вас сопровождал линкор. Он вас заберет. Вы не нужны, моему повелителю. Правда. Нас не убьют. Правда». Чита быстро протиснулась мимо финиста в коридор и поспешила за уходящими товарищами по несчастью, а скорее уже счастливчиков, но сравнению с теми, кто оставался. Рон открыл следующую дверь с зеленым огоньком на панели. В этой каюте, также спрятавшись в одной из комнат, находилась еще одна, на этот раз молодая, семейная пара, молодожены, о чем свидетельствовала обстановка спальни. Купидоны кругом, ложи в виде сердца, такие же подушки. Рон остановился как вкопанный. Девушка притянула его взгляд точно магнитом. Она чем-то походила на кого? Спрашивал себя Рон, но не находил ответа. Он бы так и смотрел на нее, если бы не ее муж. «Прошу вас, возьмите все, деньги, драгоценности, все». Финист, словно очнувшись, попятился назад, вышел и заблокировал дверь, а номер каюты 3Я-29 намертво врезался в память. Своеобразная выбраковка продолжалась несколько часов. Особенно трудно приходилось там, где надо было отрывать друг от друга молодых и старых, если они действительно имели какое-то родство. Особенно во втором и третьем классе, в каютах первого класса чаще встречались любовники и любовницы пожилых женщин и мужчин, которые, конечно, расставались проще. Не обходилось и без эксцессов, когда пассажиры нападали на легионеров и вынуждали открыть огонь. Тем не менее, толпа на нижних палубах росла с каждой минутой и убывала очень медленно. Шаттлы едва успевали курсировать от лайнеру к линкору и обратно, вывозя ненужных Морфеусу людей. Но в какой-то момент все закончилось. Возможно, линкор переполнился, или Морфеус передумал отдавать всех стариков, особенно из первого класса. Выдача пассажиров прекратилась, и их погнали обратно запирать по каютам. «Легионеры!» – зазвучал голос Кверби Морфеуса из динамиков, когда все закончилось окончательно, и лайнер ушел в свой первый прыжок. «Мои любимые церберы, сегодня вы пережили тяжелый день, вы отлично потрудились во славу новой империи и заслуживаете не только отдыха, но и награды. Так возьмите же ее. Двойка откроет вам любую дверь любой каюты, и там вы возьмете все, что пожелаете. Слава повелителю!» – прокричал один из легионеров. «Слава повелителю!» – подхватили клич остальные, в том числе и финист, осознавший это только несколько мгновений спустя. У смертельно уставших и даже раненых легионеров словно появились свежие силы. Они с воплями стали разбегаться по коридорам. Побежал Ирон, перед его глазами вновь появилось лицо той девушки. Финист сам не заметил, как оказался у двери под номером 3Я-29. Рука, казалось, сама, нажала цифру 2 на панели кодового замка. Дверь плавно, с легким шипением отошла в сторону. Переступая ногами, точно робот, Рон вошел внутрь и закрылся. «Что вам нужно?» Заподозрив неладное, спросила девушка, сжавшись от обращенного на нее безумного взгляда. «Ты!» – прошептал финист. «Не нужно!» Рон не отреагировал, а лишь снял шлем и принялся медленно отстегивать замки доспехов, продолжая приближаться к своей жертве. Парень, видя, что именно захватчик собирается свершить с его женой, да еще на его глазах, бросился на финиста, схватив по пути стул. Рон отреагировал моментально, присев, перехватывая автомат, уклоняясь от удара, и со всего размаху врезал противнику прикладом в голову. Парня отбросило к стене, точно тряпичную куклу, его лицо тут же превратилось в кровавую маску. «Питер!» – вскричала девушка, бросаясь к поверженному мужу. Но проскочить мимо финиста ей не удалось. Рон схватил ее за талию и швырнул обратно на кровать. Наконец ему удалось справиться с застежками, и тяжелый доспех оказался на мягком ковре. «Нет, прошу вас, не надо!» – замотала головой из стороны в сторону девушка. Но финист уже не знал жалости. Приблизившись, он схватил девушку за плечи и одним рывком разорвал на ней вечернее платье, под которым не оказалось никакого нижнего белья. Вид, прикрывающий руками свою наготу девушки, только еще больше распалил его. «Нет!» – Рон открыл глаза от постороннего шума. Он возлежал на широкой, удивительно мягкой кровати, расслаблявшей все его мышцы. В комнате царил успокаивающий сумрак, он ощущал бы полную безмятежность, если бы еще не этот нудный скулящий звук. Финист повернулся по направлению к источнику раздражения. У стены в противоположном конце комнаты всхлипывала, завернувшись в простыню, девушка с разбитым лицом и со спутанными волосами. Она сидела возле чьего-то ничком валяющегося тела. Рядом валялся стул. Увидев упершийся в ее сторону взгляд, девушка, еще раз всхлипнув, затравленно замолчала. Рон снова уставился в потолок. Память подсказывала ему, что он видел сон, странный сон. Снились лица людей, детей, юношей и девушек, взрослые лица и лица седых стариков. Финист осознавал, что во сне он их помнил, общался с ними, и они отвечали, почему-то сукаризной во взгляде и голосах, но вот наяву вспомнить не смог ни одного. Более того, с каждой секундой они таяли, и вскоре он не мог вспомнить ничего. «Отче наш, иже еси на небесих!» Принялся читать молитву Рон Финист, скорее по привычке, в надежде, что она вытравит неприятный осадок, оставшийся от этих воспоминаний. «Да светится имя Повелителя, да пребудет царство Повелителя, да будет воля Повелителя, яко на небеси и на земле. Да, да, да, да!» С надрывом воздыхал слон, развалившись на огромной кровати и зажмурив от удовольствия глаза. Это огромное ложе доставили с лайнера Салимания, для чего пришлось разобрать стену, потому как даже в разобранном виде кровать не пролезала в немаленький, специально под комплекцию хозяина дверной проем. Получив удовольствие, слон грубо оттолкнул от себя молодую девушку. Все в лагере получили для себя новых наложниц, отправив старых и уже изрядно надоевших на плантации. За что я люблю землянок, это за то, что они знают толк в минете, все еще находясь под впечатлением, бурчал слон. А то все эти с дальних колоний такие привередливые, к тому же ничего не умеют, им только на плантациях и гнуться. А ты хочешь на плантацию? Нет, господин, быстро ответила девушка, краем глаза видевшая эту плантацию. Как люди гнутся на этих полях, подстегиваемые бичами в такую ужасную жару этой ужасной планеты. Лучше здесь, где работает пусть слабенький, но кондиционер. Тогда продолжай. Девушка вернулась к прерванному на пару минут занятию. У господина вновь появились силы, и его следовало ублажить со всем старанием, чтобы не оказаться там, под палящим зноем. Сексуальные утехи помогали слону пережить тот стресс, что он испытал за полгода, прошедшие с момента ухода Эллина в свой пиратский рейд по захвату лайнера. Его нервировали эти тысячи рабов, гнувшие спину, еще больше его нервировали тысячи вооруженных церберов. Он все время боялся, что в отсутствие командора они вдруг разом взбунтуются, и тогда всем в лагере придет конец. Но ни те, ни другие мятежа не поднимали. Спустя какое-то время слона начали одолевать другие страхи. Что у командора ничего не вышло, лайнер захватить не удалось и, более того, он погиб сам или, что еще хуже, его повязали. Эти тревожные мысли не давали слону покоя ни днем, ни ночью. Со дня на день он ожидал прибытия чуть ли не эскадры, потому в непосредственной близости всегда наготове держал челнок вымпела, готовый в любую минуту стартовать с Цербера, как только о появлении чужих доложат с орбиты. Он, наверное, сбежал бы и раньше, но страх перед самим Керби Морфеусом удерживал его на планете сильнее, чем гнал с планеты страх разоблачения всех творимых беззаконий. Слон хорошо знал, что от командора так просто не сбежать. Он найдет его даже у дьявола в заднице, и тогда придется жестоко заплатить за свою дерзость. И вот свершилось чудо. Спустя полгода с опозданием на 2 месяца на орбите Цербера завис захваченный лайнер Салимания. «Хватит!» — снова отстранил слон девушку-рабыню. «Подай сигарету!» Обнаженная девушка резко вскочила с кровати, побежала к столу, эффектно нагнувшись, так, что слон не смог отвести взгляда и, раскурив сигарету со сладковатым вкусом, протянула ее своему хозяину. «Это мне нравится», — похвалил рабыню слон, беря зажженную сигарету тюфика. «Теперь всегда прикуривай их». «Слушаюсь, господин». Слон, прикрыв свои телеса покрывалом, глубоко затянулся легким наркотиком. В его голове тут же появилась необходимая ему легкость. Рабыня, запахнувшись в короткий халат, притаилась в углу. Она находилась здесь уже месяц и понимала, что ничего хорошего ее не ждет. Как ни ублажай этого Борова, а дорога все равно одна, на плантацию. Вопрос лишь в том, как скоро. Как скоро она ему надоест или привезут новеньких несчастных и ее все равно заменит, несмотря на все ее искусство. Она понимала, что на этой негостеприимной, жестокой планете происходит что-то из ряда вон выходящее. В окно она часто видела вооруженных людей, в том числе и тех, что захватили их лайнер. Эти пустые лица вызывали в ней ужас. Тем сильнее зрело желание сбежать не просто из лагеря. Она понимала, что не выживет в этих песках, где и воды-то нет, и бродят эти ужасные животные, кажется, нубисы. Девушка хотела сбежать с самой планеты и попасть домой.